Глава 6. С каждым днем тревога в душе и страх усиливались. Я нутром чувствовала, мои преследователи все ближе и ближе. За последние 4 дня уже, наверное, дыру протерла, сидя возле службы трудоустройства и каждую минуту ожидая вызова. Но Zoom молчал, зато знания о новой специальности неуклонно росли, прочно укладываясь в голове. Благодаря трансформации все мои способности, умения и остальные ресурсы организма находились на самом высоком уровне. С помощью случайно запомнившегося пароля Маркуса я залезла в библиотеку и скачала на Zoom множество необходимой и весьма полезной информации. Уже 5-й день, отрешившись от происходящего в порту, не замечая суеты и шума, абстрагировавшись от наплыва чужих эмоций и чувств, я упорно училась, запоминала прочитанное мегабайт за мегабайтом, заполняя ячейки своей памяти. Сейчас мне хватало одного раза, чтобы запомнить то, на что в обычном состоянии ушло бы неимоверное количество времени. Опять же повезло, что я увлекалась техникой с детства, часто помогала с настройками приборов отцу и несколько раз вместе с ним ездила на раскопки. В полевых условиях можно многому научиться при желании. Тяжелее давалась информация по устройству стандартных кораблей дальнего следования. С более мелкими и маломощными разобралась быстро, а вот корабли класса А, которые чаще всего используют военные или крупные транспортные компании, давались с трудом. На 5-й день мне сделали, наконец, первое предложение. Но старый сутулый мнак, увидев мою уже начавшую шелушиться морду и брезгливо поморщившись, тут же отказался подписывать со мной контракт, несмотря на то, что Джим Мессон настойчиво убеждал его, что специалиста с такой категории вряд ли повезет здесь найти. Еще бы, когда на эту захудалую станцию ненароком залетит специалист, способный установить и наладить практически все, от пищевой установки до молекулярного расщепителя. Передернув плечами в отвращении, Мнак ушел, а Джим Мессон снова удивил попыткой оправдать несостоявшегося работодателя и успокоить меня, коротко пояснив: «Этот господин работает на семью богатого промышленника, супруга которого внезапно решила переоборудовать свою прогулочную М-16, и, думаю, Мнак уже заранее предвидел реакцию своей хозяйки, по этой причине вам отказал». Я кивнула пару раз, согласившись с его доводами, но неприятный осадок остался, потому что знала, Мнак испытывал отвращение от моего вида, хотя в первый момент, пока не увидел моего лица, мысленно довольно потирал руки. Но винить этого мужчину было глупо, сама же каждый день, глядя на себя в зеркале, морщилась. Судя по темпам ороговения старой кожи и начавшемуся отшелушиванию, трескаться по швам она начнет недели через 2, так что еще есть шанс оказаться где-нибудь очень далеко от галактики Такран. 3 дня назад, ко всему прочему, появились боли внизу живота, означавшие начало подготовки организма к детородной функции. В общем, дополнительно к другим переживаниям и страхам, я мучилась от физической боли, будь все неладно. Мессон, прежде чем удалиться, кинул на меня последний озабоченный взгляд, вероятнее всего мысленно прикидывал, как бы меня пристроить куда-нибудь, ведь 2-недельный срок контракта скоро истекает и придется возвращать пошлину, соответственно, и он причитающееся вознаграждение потеряет. Я же, тяжело вздохнув, снова уселась на стул ждать назначения и учить теорию дальше. Спустя 7 дней денег осталось только заплатить за комнату еще за 3 дня и на 2-разовую кормежку по 0,5 порции от нормы. Я плохо рассчитала необходимый минимум питания, а злосчастная трансформация и усиленное обучение требовали колоссальных энергетических затрат, и есть хотелось гораздо больше, чем раньше. Вместо этого пришлось урезать питание, и очень скоро меня начнет покачивать от недоедания. Впрочем, постоянная зубрежка напрочь отвлекала от мыслей о преследовании, и о еде, и о собственном самочувствии тоже. За это время я смастерила новое приспособление для создания иллюзии широких мужских плеч. Вместо жгута из простыни сшила толстую манишку с плечами, которые дополнительно прикрепляла клейкой лентой к нательной одежде, и теперь они не сползали при неосторожном движении, и, главное, не стесняли рук и торса. На следующий день мне сделали еще одно предложение о работе, но на сей раз я отказалась. Нанимателем оказался владелец, что называется, ржавой лоханки. Еще сидя в зале ожидания, заметила, как она стыкуется со станцией и подивилась, каким образом еще летает. Конкретно в этом случае сама побоялась. Откровенный пропойца-хозяин из Рольфов и Старпом, человек бандитской наружности с одним глазом, доверия нисколько не внушали. Если в наше прогрессивное время у одного не хватило денег на приличный биоимплант, значит, мне на зарплату у другого денег точно не найдется. Ну и знания могли подвести, ведь на таком судне надо быть реальным мастером на все руки, а я срочно обучающийся инженер-монтажник. Да и стоит ли спасаться, чтобы добровольно сунуться в этот древний летающий гроб? Мессон мое решение принял внешне бесстрастно, хотя внутри одобрил всей душой. Но легче от этого не стало, ведь это была вторая возможность трудоустройства. Осталась всего одна, последняя попытка, согласно контракту. Что потом будет со мной, если мне откажут в третий раз, не представляла, учитывая, что денег фактически нет. Вот и продолжала сиротливо сидеть неподалеку от службы трудоустройства и непрерывно зубрить. Сегодня пришлось потратить последние кредиты на завтрак. Уже двое суток я безвылазно находилась в зале ожидания, потому что платить за комнату и питание больше нечем. Тайком подобрала со стола в портовом кафе чей-то недоеденный бутерброд и сейчас ела, запивая горькими солеными слезами от жалости к самой себе и от несправедливости бытия в целом. Наверное, даже накладные плечи поникли от тяжести невзгод, свалившихся на меня в последнее время. Делать нечего, бесконечно устав от напастей, но упорно читая лекции по монтажу и настройке оборудования, чтобы окончательно не свалиться в черную дыру проблем, я ожидала своего часа. За полторы недели я уже многое узнала о заявленной специальности. Правда, гордиться этим фактом не могла. Не столь актуальной и востребованной она оказалась, чтобы потенциальные работодатели кидались искать подобного специалиста на промежуточной станции. Как правило, команда складывалась в начальном пункте, и если возникала необходимость в подобных услугах, капитаны судов предпочитали подождать, нежели нанимать непроверенных специалистов. И только вот в таких форс-мажорных обстоятельствах, как у старого Мнака из-за его взбаломошной хозяйки или выпивохи Рольфа с его развалюхой, срочно возникала необходимость искать работника, согласного на любое предложение. Меж тем от бесперспективного и явно туманного будущего росла паника. 4 дня назад я попыталась воспользоваться кредиткой, чтобы снять денег, на что только голод и отчаяние не толкнут, но счет заблокировали. Таким образом, я оказалась словно в ловушке на космической станции, не имея возможности улететь отсюда или спрятаться где-нибудь. Меня точно найдут, проследив запрос о счете, это лишь вопрос времени. Вот я и наблюдала нахохлившейся птицей за суетой вокруг, выглядывая из-под капюшона. Неожиданное внимание всех находящихся в зале привлекла целая вереница гиперпространственных вспышек. Один за другим к станции приближались 3 крупных корабля. Теперь я уже могла различить их тип и вероятное назначение. Судя по всему, они принадлежали какой-нибудь крупной промышленной компании. Вдруг темноту за куполом вновь озарила яркая вспышка. Из гиперпространства выплыл огромный военный корабль. Эта махина, похожая на 5-палую руку, вскоре заполнила собой весь прозрачный купол порта. Я почувствовала вибрацию, когда невероятных размеров межзвездник стыковался с его рукавом, словно рука молящего о милостыне протянулась к загадочному кораблю. Рядом как-то даже азартно сплюнул на пол хромоногий Чивос, который так же, как и я, просиживал здесь 2-ю неделю в поисках работы. Затем хрипловатым голосом, уважительно и с восхищением заметил, ни к кому конкретно не обращаясь: «Чтоб я сдох! И что здесь делают Илишту?» «Илишту?» — не выдержала я нахлынувшей волны любопытства и поинтересовалась. «Никогда не слышала о такой расе, и корабль похож на военный». Чива сбросил на меня короткий взгляд, отметил мое изуродованное линькой лицо, но, судя по его эмоциональному фону, отвращения и презрения не испытал, скорее жалости, маленькую толику любопытства. «Я 200 лет таскаюсь по вселенной и многое повидал. Ты молодой еще, царик. Простительно не знать». Он ухмыльнулся, заметив, что я начала сразу прятать свой белесый шелушащийся нос в шарф, намотанный поверх куртки. Похоже, он понял, что я удивлена и встревожены тем фактом, что он знает о моем происхождении. Но случайный собеседник продолжил рассказывать, ему нравилось делиться знаниями. «Это, наверное, самая закрытая раса из всех, которые я знаю или встречал когда-либо, или о которых просто слышал. Они живут далеко отсюда, и тем удивительнее и невероятнее их пребывание здесь. Что они тут забыли? И Илишту ненавидят чужаков, особенно женщин. Странный народ. Они чересчур воинственные и агрессивные, с ними мало кто решается связываться». Внезапно Чивас отвлекся. Наше внимание привлекли двое мужчин, взбудораженных отсутствием свободных вакансий, решивших размяться по этому поводу и сейчас на полу молотивших друг друга. До меня тут же дошли эмоции окружающих – презрение, злость, ярость и кураж. Кто-то со скуки, видимо, начал делать ставки на победителя. Из центра зала сюда уже спешили служители порядка, а я, нечаянно бросив взгляд на выход к одному из стыковочных тоннелей, замерла от прямо-таки фантастической картины, представшей перед глазами. В нашу сторону направлялся гуманоид, одетый в светло-серый длинный плащ, наглухо застегнутый на груди, с глубоким капюшоном, из-под которого виднелись черное полотно, прилегающее к глазам, и непрозрачные очки. Нижнюю часть его лица, включая нос и рот, прикрывала серая маска. Из длинных рукавов выглядывали ладони в темных перчатках. Этот весьма заметный мужчина, ростом не меньше 2,5 метров, шел по залу, не отвлекаясь на осмотр достопримечательностей, и представители других рас, толпящиеся в зале ожидания, сразу стали выглядеть рядом с ним мелкими и тщедушными. Очень-очень впечатляющий гигант стремительно шел вперед живым олицетворением вселенской мощи, и толпа услужливо расступалась перед ним. Полы плаща развивались вокруг уверенно ступавших ног, а он целеустремленно направлялся к службе трудоустройства. Я ощутила всеобщее любопытство, потрясение и благоговение, похожие чувства испытывал и Чивас, узнавший загадочный корабль. Закономерно было предположить, что это представитель загадочной расы Илишту. Не успела улечься общая эмоциональная буря, связанная с появлением таинственного незнакомца, как из двери своего офиса вылетел Джим Мессон, а вслед за ним, словно впечатывая огромные ботинки в пол, шагал тот самый здоровенный мужчина. Мессон, ростом ему по грудь, сразу отыскал меня взглядом и уже бежал буквально в припрыжку, чтобы ему не наступали на пятки. Еще не веря собственным глазам и ощущениям, я медленно встала, чувствуя, как от удивления у меня округляются глаза. Мессон и незнакомец остановились напротив. В руках консультант держал мою анкету. Я заметила новые данные, надписанные в уголке. Очень странно, обычно договор с работодателем подписывали в переговорной после собеседования, а здесь и сейчас... Мессон кинул короткий тревожный взгляд на незнакомца и подобострастно забубнил. «Вот господин Широнадива, тот самый паренек с требуемым уровнем доступа и нужной вам квалификацией». На меня направили черные стекла очков, через которые невозможно было что-либо рассмотреть, но я чувствовала взгляд и инстинктивно сжималась, стараясь занимать как можно меньше места в пространстве. Вдруг пронесет, и подобное внимание направлено не на меня. Конечно же, понимая, насколько глупо, наивно и опасно это даже предполагать. Мужчина рассматривал меня слишком пристально, потом поднял ручищу в перчатке и скинул капюшон с моей головы. Чуть наклонил голову, наблюдая за моей реакцией, но ороговевшая кожа демонстрировала бесстрастную маску. Зато я выстрелила в него яростным взглядом. Сразу почувствовала волну чужого презрения и недовольства, но, как через несколько мгновений выяснилось, направленную не на меня. Черные очки уставились на Мэнсона, который сразу втянул голову в плечи. «Вы шутите?» Мэнсон отрицательно качнул головой, а великан в сером продолжил сомневаться. «Вы хотите сказать, что это именно тот специалист, который мне требуется?» Мессон согласно кивнул, затем поторопился с объяснениями, видимо, уже повторно озвучивая мои анкетные данные. Незнакомец испытывал злость и презрение ко мне и вообще был очень недоволен. В нем буквально клокотала ярость, и это было чревато. Выслушав Мессона, он снова уставился на меня, как на насекомое, и зло спросил: «Других точно нет?» Консультант, чувствуя, что его позиции укрепляются, а клиент вот-вот готов сдаться, твердо и уверенно ответил, при этом заставив внутренне напрячься меня. «С такими требованиями, как у вас, точно нет, другие... отказались». Ширан Адива, услышав ответ Мессена, быстро повернулся ко мне, а я почувствовала его новые эмоции. На меня сейчас смотрел хищник, явно раздумывая, какая из меня выйдет добыча, сильно буду сопротивляться или нет. Пробормотав ругательство, любезно переведенное моим лингво, выдавил. «У него хоть переводчик есть?» «Есть», — ответила сама, не без ехидства, «и мои родственники до седьмого колена в ваших проблемах не виноваты». Ширан явственно хмыкнул в маску, затем коротко сказал. «Я согласен, заключаем договор, у нас нет времени на вашу канитель». По ощущениям, Мессен ликовал. Я же напряглась еще сильнее, задаваясь вопросом, почему другие отказались от такого предложения. Уставившись на него, попросила, а можно обозначить для меня условия трудового договора? Теперь оба замерли, сканируя меня взглядами, занервничали. Консультант, тщательно подбирая слова, начал пояснять. На военный корабль Илишту срочно потребовался координатор-монтажник. Одного не хватает, так что на подхвате будешь. Но они изначально требуют самого квалифицированного из имеющихся и с высоким доступом. Ювелирная работа и точная настройка. Понимаешь, срок работы длительный. Плюс военный корабль, дисциплина. Пункт назначения не указан. Место и срок окончания договора оставляют открытым, но оплата высокая, в два раза выше, чем на любом другом корабле можно заработать. Хмыкнула. Да уж, договорчик мне предложили, путь в никуда. С другой стороны, что я теряю? Есть мне уже нечего, жить негде и... Но тот Чивас сказал, что Илишту женщин ненавидят. А как же я? Трансформация скоро пройдет, и выяснится, что я самая, что ни на есть женщина. Что будет? Я еще думала, когда заметила знакомую четверку, выходящую из стыковочного тоннеля. Похоже, убийцы прилетели на одном из тех трех кораблей, которые вышли из гиперпространства перед Илишту. Меня еще не видели, да и пока вряд ли узнают, но очень скоро смогут вычислить и поймать, если я останусь здесь. «Питание за ваш счет?» – быстро спросила у Ширана. Тот, презрительно хмыкнув, кивнул. «Где подписать договор, господин Мессен?» Консультант расслабился и, довольный результатом, протянул мне документы. Один пластиковый экземпляр с подписью достался мне. Выяснилось, что Ширан служит старшим помощником капитана. Правда, у них эта должность называлась командором. Второй ему. Дополнительно наши подписи сканировали в планшет Мессена, и тот на радостях поспешил удалиться, поздравив нас с удачной сделкой. И лишь что повернулся ко мне и строго спросил – «Сколько вам потребуется времени, чтобы собраться? Мы очень спешим». Я не удержалась и, проводив взглядом убийц отца, спешащих к стоянке автоботов, по всей видимости с намерением следовать в деловой центр станции, выпалила, вновь задирая голову вверх, чтобы посмотреть на гиганта. «У меня все с собой, можем отправляться прямо сейчас». От Ширана пришло мимолетное удовлетворение, а затем уже я в припрыжку понеслась за ним, стараясь не отставать от широко шагавшего Илишту. Здоровенный, зараза, зато впервые столкнулась с тем, что чувствую себя рядом с мужчиной, маленькой и слабой.